«Не переживай, мальчик», — понимающе улыбнулся сэр Кофа. «Этот хитрый китарит суеверен, как какой-нибудь запуганный чудесами младший магистр древнего ордена. Он просто старается обмануть судьбу всем своим видом, показывая, что ничего особенного не происходит. Настоятельно рекомендую тебе поступить так же, проверенный способ. Считается, что дура судьба может купиться на эту нехитрую уловку и не заметить, что мы пытаемся с ней поспорить. Оно и к лучшему. Нам с тобой сейчас действительно не стоит привлекать к себе ее внимание». «Ясно», — кивнул я. «Кстати, я все хотел спросить, вы взяли с собой свою полевую кухню?» «Разумеется», — важно кивнул Кофа. «А ты надеешься, что я буду с тобой делиться? А зачем в таком случае я бы ввязался в это дурацкое мероприятие?» — рассмеялся я. «С самого начала я наотрез отказался покидать Ехо, и только когда Джуфин пообещал, что меня будете сопровождать вы, я изменил решение, поскольку появился шанс». «С тобой все ясно», — улыбнулся сэр Кофа. «Ладно уж, не подлизывайся. Может, и поделюсь. Жизнь — удивительная штука, еще и не такие чудеса случаются». А через полчаса я стоял на палубе Фило и восхищенно захлебывался холодным речным ветром. Оранжевые огоньки портового квартала медленно гасли, скрываясь за перламутровой дымкой вечернего тумана. Темное небо на горизонте переливалось всеми оттенками великолепного пурпурного света. Где-то там вовсю праздновали наступление Нового года многочисленные обитатели замка Рулх во главе с его величеством Гуригом VIII. Фило стремительно скользил по темной воде Хурона, легкомысленно подпрыгивая среди волн. Наше путешествие началось, и теперь я уже точно не мог ничего изменить. Оставалось только смириться, расслабиться и наслаждаться новой страницей собственной занимательной биографии. Техи была совершенно права. Именно так я и сделал. «Ты умудрился отыскать единственное место на палубе, где твоя задница не совсем уместна, сэр Макс. У меня есть традиция праздновать начало каждого нового плавания, стоя именно на этой скрипучей доске. Здесь еще есть такое темное пятнышко. Пятно крови, оставленное прежним хозяином моей шикки. В свое время мне пришлось его прирезать. В противном случае этот сумасшедший укумбиц непременно устроил бы ревизию моих собственных внутренностей. А ты стоишь как раз на этом самом пятне», — бодрой скороговоркой сообщил невесть откуда взявшийся Анчифа. На мое плечо опустилась рука, удивительно тяжелая для изящного и не слишком крупного парня, каковым является героический капитан этого пиратского судна. «Могу подвинуться», — миролюбиво сказал я. «Или ты предпочитаешь, чтобы я вовсе сгинул?» «Да нет», — улыбнулся Анчифа. «Просто переместись на шаг влево, и все». «Оставайся, сэр Макс. Мы вполне можем отпраздновать начало пути вчетвером». «Вчетвером?» — удивленно переспросил я. «Но нас же здесь только двое». «Нас четверо, парень. Ты, я, старик Фило и Хурон», — совершенно серьезно объяснил Анчифа, извлекая откуда-то из глубоких недр своего темного кожаного лохи здоровенную бутылку. «Это полуденная прохлада, гордость винных погребов Ордена Семилистника. Такое вино не достанешь ни за какие деньги. Но отец за особые заслуги перед Соединенным Королевством получил разрешение короля раз в год покупать несколько бутылок у самого магистра Нуфлина, что не мешает этому старому пройдохе Мони Маху брать с бедняги манги втридорога». «Очень на него похоже», — рассмеялся я. «Но оно того стоит, я полагаю». «Еще бы», — тоном знатока подтвердил Анчифа, протягивая мне бутылку. «И имей в виду, сэр Макс, нам с тобой только по глотку. Остальное предназначено для Фило и Хурона. Знаешь, какие у них бездонные глотки?» «Могу себе представить», — кивнул я, бережно взял тяжеленную бутылку, отпил один глоток. Никогда не думал, что вино может быть таким вкусным. Вообще-то гурман я тот еще, но на сей раз даже меня проняло. Анчифа с интересом покосился на мою восхищенную рожу, одобрительно кивнул, отобрал бутылку